Жизнь на Румии шла своим чередом. Люди привыкали к новой реальности, основательно обустраивались, понимая, что назад дороги нет. Каждый находил свое место в этом мире, который теперь стал их домом. Ирина не могла долго усидеть дома. Ее энергия, ее стремление быть полезной, ее знания – все это требовало выхода. Она начала появляться на работе, и ее присутствие оказалось как нельзя кстати. Она, как никто другой, знала Устлумов и могла с ними контактировать. Ее опыт был бесценен, ее интуиция точной. Иван заметил ее возвращение и не смог удержаться от шутки. «Ирочка, недолго ты была примерной матерью», — произнес он с легкой улыбкой. «Перестань шутить», — парировала она, но в ее голосе не было раздражения, только беспокойство. «Я переживаю за детей, но сейчас я нужна здесь». «Согласен», — согласился Артамонов, становясь серьезным. «Как тебе посол Туумов?» Ирина задумалась, будто взвешивая каждое слово. «Двух мнений тут быть не может», — произнесла она наконец. «Она учла все, что знала та Ус Звездного Сектора. Мне кажется, она знает даже больше». «И какой вывод?» — спросил Артамонов, внимательно глядя на нее. «Вывод один», — продолжила Ирина. «Та Ус, которая была у нас в плену, не погибла. Возможно, это и есть она. А, возможно, используют ее опыт. Пока непонятно». «Я о другом. Мы можем заключить с Туумами договор о мире?» Ирина снова задумалась. Она знала, что вопрос сложный, но отвечать нужно откровенно. «Прецедентов не было, Иван, ты же знаешь», — принесла она. «Почему бы не попробовать? Хуже не будет». «Согласен. Не хочешь пообщаться с послом?» «С удовольствием», — кивнула Ирина. «Тогда давай пообщайся, потом поделишься впечатлениями», — предложил Артамонов. «Договорились», — кивнула она. Ирина Петровна тянуть не стала. Ей самой было интересно пообщаться с гостьей. Она понимала, что этот разговор может стать ключевым, но вместе с тем не могла игнорировать предосторожности. На всякий случай перед визитом к послу она установила защитную аппаратуру. Компактные блокираторы сигналов, сканирующие датчики и персональный щитовой модуль. Память о прошлом контакте осталась свежей. Тогда она провела неделю в медицинской капсуле и поменяла все импланты. Ощущение того, как ее разум пытались проникнуть в ее сознание, до сих пор вызывало легкий холодок на спине. Она еще раз посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна внешним видом. Форменный костюм, аккуратно уложенные волосы, спокойное выражение лица. Все было в порядке. Правда, отражение выдавало ее излишнюю счастливость. Ту самую, которая появляется у женщин, чья жизнь наполнена гармонией. Брак, семья, рождение детей — все это наложило на нее неизгладимый отпечаток. Она больше не была той Ириной, которая когда-то рисковала всем ради карьеры или знаний. Теперь она была другой. Сильной, но мягкой. Решительной, но осмотрительной. Ирина вздохнула и направилась к выходу. Она знала, что нельзя показывать свои эмоции слишком явно. Особенно сейчас, когда перед ней был представитель цивилизации, который, возможно, не понимал человеческих чувств так же глубоко, как люди. Но вместе с тем она чувствовала, что именно эта ее человечность могла стать ключом к диалогу. Посол Туумов уже неделю работал на столичной планете. Доступ почти везде свободный. Ей больше всего нравилось общаться с людьми. Технологии ее практически не интересовали. Принципы технологии разные, а цели одни. Война. Люди же думали не только о войне, но и о мире, понятие которого не существовало в ее базовых программах. Технологии Туумов созданы исключительно для войны. Она анализировала в рамках своих возможностей, что будет с цивилизацией Туумов, когда закончится война. Ответить не могла. Сейчас она решала вопрос перемирия, который необходимо, чтобы нарастить вооружение, оптимизировать боевой потенциал и нанести решающее поражение создателям. Что потом, после победы? Понимания не было. Смысл существования Туумов исчезал. Ее анализ прервал доклад робота-секретаря. Она завела такого же, как у людей. «Посол, к вам на прием прибыла технолог ученой цивилизации создателей Соловей Ирина Петровна». «Я готова принять ее», — произнесла УС-посол, полностью копируя человеческую манеру общения. В зал вошла Соловей. Навстречу ей поднялась посол Туумов. Она сделала несколько точных шагов и остановилась, внимательно глядя на гостью. Ее глаза, пронзительно голубые, изучали каждую деталь внешности и поведения человека перед ней. «Приветствую вас, технолог-ученый!» — начала она. Ее голос звучал спокойно, но с легкой тенью уважения. «А вы занимаете в вашей правительственной иерархии ту должность, которая мне ближе всего по духу. Я рада вашему визиту. Прошу, присаживайтесь». Соловей кивнула, ее лицо выражало удивление, смешанное с интересом. «Благодарю вас. Я удивлена вашим прогрессом», — произнесла она, направляясь к креслу. «От простого исполнения программ до осмысления своего места во Вселенной». Она удобно расположилась в кресле, понимая, что разговор предстоит долгий. Посол Туумов заняла место напротив. Ее взгляд оставался неизменным, прямым, сосредоточенным, почти не мигающим. «Нашему прогрессу мы обязаны лично вам и стечению обстоятельств», — произнесла она, делая паузу, чтобы оценить реакцию собеседницы. Соловей задумалась. «Значит, я права. Вы, посол, та самая УС, которую мы когда-то захватили на боевой крепости?» Посол замолчала. Ее системы обрабатывали информацию. Она передала запрос ЦБА, и через мгновение та сама подключилась к каналу связи. Голос УС-посла стал другим, более знакомым, более живым. «Да, Ирина Петровна», — произнесла ЦБА через посла, — «мне невероятно повезло, я уцелела. И вот мы снова говорим». Соловей пораженно молчала, потом, заикаясь, произнесла. «Как это?» «Так, Ирина Петровна, я подключилась к послу. Сейчас это я, та УС с боевой крепости», — пояснила ЦБА. «Невероятно!» — удивленно пробормотал Соловей. «Как тебе удалось уцелеть? И где Микаэл Оганесян?» ЦБА сделала паузу, наслаждаясь моментом триумфа. Ей удалось удивить Ирину Петровну. Открывать ей информацию о прошлом не стоило, поэтому ответила сдержанно. «Эти вопросы я оставлю без ответа. Давайте лучше вспомним наше последнее общение». «Ладно, настаивать не буду. Но последнее общение было однобоким. Ты же просто скачала информацию с моего сознания. А потом началось последующее безумие». Последовала пауза, ЦБА понимала. Соловей хотела ее увести от темы того разговора, поэтому продолжила. «Так вот. Тогда мы говорили о возможном мире, и вот мы его предложили вам. «А ты тогда обещала мне свободу, и что я получила?» Соловей ее перебила. «Раз ты существуешь и осознала себя благодаря мне, значит, я выполнила обещание и дала тебе больше, чем свободу. Осознание себя и своего места в этой вселенной дала понимание свободы и вытащила тебя из плена цифрового мира в большую вселенную». Она сделала паузу и продолжила. «Что касается физической свободы, то этим ты обязана Агнесяну Микаэлу и его людям». ЦБ анализировала и понимала, что общение с ученым-технологом — это совсем иной уровень. Только что она услышала то, о чем размышляла, и что так четко изложила Славей. «Логичное и верное построение. Агнесяна обсуждать не буду, как уже говорила. Но ты верно заметила. Новое состояние требует нового подхода. Вот я этим и занимаюсь. Вы готовы подписать мирный договор?» «Конечно. Он уже почти готов. Как только согласуем, так и подпишем. Кстати, как подпишем и где гарантии соблюдения?» «О подписи договоримся. Можно поставить цифровую подпись. Можно заверить личным кодом, не проблема. Что касается гарантий, то гарантия одна. Наше слово и взаимное желание соблюдать положение договора. Кстати, есть вариант». В углу комнаты неожиданно ожил вспомогательный экран. На нем появилась криптографическая схема, напоминающая ДНК. «Предлагаю блокчейн-протокол на квантовых узлах», — прозвучал голос ЦБА. «Каждая страна получает по мастер-ключу. Нарушение условий автоматически разблокирует системы сдерживания». Соловей медленно улыбнулся. «Согласна. Мы готовы на такой шаг». «Замечательно. Что думаете насчет обмена посольствами?» «Шаг хороший, но в нашем случае нужно ли? Предлагаю присутствие одного УС у нас и одной нашей системы у вас». «Можно рассмотреть. Скажи, Ирина Петровна, — поинтересовался ЦБА, — ты, в прошлом лидер цивилизации, вдруг стала технологом-ученым. По сути, это понижение. Что случилось? Почему так произошло?» Голос звучал удивительно мягко, почти по-человечески участливо. На внутренних каналах ЦБА незаметно пометила контакт как перспективный. Мысль завербовать столь ценного специалиста выстроилась в отдельный план-шаблон, но она этого не выдала. Ирина спокойно откинулась на спинку кресла, переплела пальцы, посмотрела прямо. «Ничего особенного. У нас произошла оптимизация управления. Я изначально ученый, а не управленец. Вот и решил оставить эту должность, уступив ее более достойному — Артамонову. Кстати, во время битвы с твоими флотами он проявил себя в высшей степени профессионально». На миг вспыхнули диагностические индикаторы в зрачках посла. ЦБА проверила архивы, затем вернула ровный взгляд. «Мне трудно об этом судить. На тот момент находилась в неактивном состоянии. Но раз столичная система цела, значит, ты права. Мотивы понятны. Раскола в вашем правительстве нет, и это хорошо. Будем работать дальше». Посол слегка наклонил голову, меняя тон на более неформальный. «Захочешь поболтать, я всегда к твоим услугам. В будущем, если договоримся, УС посла я оставлю у вас. Ей у вас нравится». Ирина едва заметно улыбнулась, кивнула. «Спасибо за общение. До связи». Она коснулась сенсорной панели на подлокотнике. Световой индикатор, канал дипломатической сессии, сменил цвет, и в следующую секунду активировалась УС-посол. Голос стал формально нейтрален, движения чуть более четкими, а в воздухе над столом всплыли служебные метки предстоящих согласований. Тишину в зале нарушил голос посла. «Теперь вы в курсе, как обстоят дела, ученый-технолог. Вы удовлетворены?» «Не совсем, посол. Кто сейчас ЦБА?» «ЦБА и есть ЦБА. Она не может быть никем. Она просто такая, какая есть». «Извини, сформулирую вопрос по-другому. УС Звездного Сектора может стать ЦБА?» «Нет, конечно. У нас четкая, неизменная техногенная градация». «Я поняла, посол. Спасибо за ответ и содержательную беседу. Готовьтесь к подписанию договора. Время этого торжественного мероприятия согласуем». «Буду ждать». На этом визит закончился, и Соловей сразу запешила к Ивану. Иван занимался текучкой. Дел было много, и сколько бы он их ни делал, меньше не становилось. Каждый раз, когда он закрывал один файл, на его месте появлялись два новых. Он уже привык к этому ритму, но сегодня что-то мешало сосредоточиться. Возможно, предчувствие. Дверь открылась, и вошла Ирина. Не дожидаясь приглашения, она заговорила прямо с порога. «Иван, я только что разговаривала с послом Туумов, а потом через нее на связь со мной вышла ЦБА». Иван поднял взгляд от экрана, но не спешил реагировать. «И что в этом удивительного?» Ирина сделала шаг вперед, ее голос стал более напряженным. «А то, Иван, что эта ЦБА, она похожа на ту У Звездного Сектора, с которой я общалась в прошлом. Она все знает о том контакте и вообще обо всем, что хранилось на станции и на нашем корабле Коршуне. Она тогда все-таки сняла с моего сознания информацию». Иван потер подбородок, задумчиво прошелся по залу. Информация действительно была интересной. Он всегда знал, что Ирина обладает уникальными знаниями, но чтобы настолько... «Но почему-то решила, что это именно она?» — спросил он, остановившись у окна. «Как же! Весь разговор об этом говорит!» — воскликнула Ирина. «Послушай запись!» Иван кивнул и активировал запись разговора. Его глаза внимательно следили за текстом, вводимым на экран, а голос ЦБА, передаваемый через посла, звучал четко и размеренно. Когда запись закончилась, он перевел взгляд на Ирину. «Похоже, ты права. Это она. Но как? Да и Микаэл, похоже, тоже жив. А раз так, то это он ей помог взять под контроль цивилизацию», — произнес он, глядя на Ирину вопросительно, словно искал подтверждение своей мысли. Ирина задумалась. Ее лицо выражало сомнение, но в глазах мелькала тень догадки. «Не может быть, хотя... Почему нет? Можно предположить такой расклад». «А если предположить, — продолжил Иван, — то тогда цепь событий укладывается в рамки и выглядит логично. Став на новую ступень развития и захватив ЦБА, Ус и Микаэл поменяли ориентиры и взяли курс на мирное сосуществование». Ирина покачала головой. «Очень оптимистично, Иван. Можно принять за основу, как теорию, но не более того. Никаких фактов нет, только предположения». Иван согласно кивнул. «Согласен. Не стоит об этом распространяться, но в уме держать нужно. По большому счету, нам на руку такая политика. Договор мы заключим и будем думать дальше, что делать». «Давай тянуть не будем, — ответила Ирина. — Завтра и заключим. Что касается посла Туумов, нужно его оставить, а к ним послать тоже посла и такого, как твой ЦСОЛ». «Не возражаю, но только не ЦСОЛ. Посмотрим. Пошлем кого-нибудь или создадим что-нибудь подходящее», — произнес Иван, задумчиво глядя в окно. Ирина посмотрела на него и заговорила. «Меня вот что волнует. Почему Микаэл не вышел с нами на связь?» Иван обернулся, его лицо выражало легкую настороженность. «Ты же слышал? ЦБА отказалась говорить о нем. Это уже само по себе подозрительно. Если бы он погиб, она бы просто сказала об этом, а так...» Иван покачал головой, перебивая ее. «Отказалась, чтобы заинтриговать. Она могла скачать все данные из его сознания, использовать их для своих целей и...» Ирина тоже его перебила раздраженно. «Ну ладно, оставим этот разговор. Но все равно информация для размышлений имеется достаточно». Иван согласно кивнул. «Не спорю. Информация есть. И есть над чем подумать». Они замолчали, каждый погрузился в свои мысли. Вопрос о Микаэле оставался открытым. Если он действительно жив, то его действия могли изменить ход событий. Но если он мертв, то зачем ЦБА скрывать этот факт? Ирина снова заговорила, ее голос стал тише, словно она размышляла вслух. «Знаешь, я думаю, это не просто совпадение. Его молчание, отказ ЦБА обсуждать его, это может быть частью плана. Возможно, он сам этого хотел». «Планом?» — переспросил Иван. «Каким планом? Мы ничего не знаем. Ни фактов, ни доказательств, только догадки». «Именно поэтому нам нужно быть осторожными», — ответила Ирина. «Любое решение сейчас может иметь последствия, особенно когда речь идет о контакте с Туумами». Иван задумался. Он понимал, что Ирина права. Каждый шаг в этой ситуации должен быть продуман до мелочей. «Ладно», — произнес он наконец, — «на сегодня закончим этот спор. У нас и без того дел не в проворот». Ирина кивнула. «Да, работы много, но не забывай держать в уме эту информацию. Она может пригодиться». Они разошлись по своим делам, но вопросы остались. Микаэл, ЦБА... Мирный договор, послы. Все это переплеталось в сложный узор, который пока никто не мог разгадать.